В 9 утра Шейла была уже одета и собрала свой багаж. Она оставила чемоданы в холле мотеля и отправилась в спортивный магазин Кальба Калхана. Она провела бессонную ночь, и давящее тепло утреннего солнца плохо действовало на нее. От мокрых дорог поднимались испарения. Она вошла в магазин и была поражена его величиной и большим ассортиментом товаров, который включал рыболовное снаряжение, спортивные ручья и одежду с обувью. Высокий негр вышел из-за прилавка и, улыбаясь, направился к ней. «Доброе утро, мадам!» — приветствовал он ее. «Я Кальб Калхан. Хорошо, что вы посетили нас. Чем могу быть полезен?» Шейла разглядывала мужчину с аккуратной бородкой и нашла его симпатичным. «Ваш магазин мне нравится, мистер Калхан». «Большое спасибо, мадам. Прошло 40 лет, прежде чем мне удалось сделать его таким. Теперь он, по крайней мере, так же хорош, если не лучше других магазинов в Джексонвилле». Помедлив, Шейла сказала: «Я жена Перри Вестона». Кустистые брови поползли вверх. «Мистер Перри Вестон? Ах да, конечно. Я хорошо помню его. Года 3 назад я помогал ему в выборе снаряжения. Очень приятный человек, если можно так выразиться. Но я уже давно не видел его». «Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне в выборе одежды, мистер Калхан», — сказала она. «Мой муж сейчас в рыбацкой хижине, и я хотела бы навестить его. Что мне потребуется для этого?» «Вы желаете приобрести рыболовное снаряжение?» «Нет, только подходящую одежду». Калхан улыбнулся. «Это не проблема. Вам понадобится 6 хлопчатобумажных блуз с длинным рукавом, 2 или 3 джинс, пара сапог, и вы будете готовы к поездке». «Не знаете ли вы, где находится хижина моего мужа?» «Конечно же», — ответил Калхан и несколько удивленно посмотрел на нее. «Разве мистер Вестон не заедет сюда за вами?» «Нет, я хочу своим приездом сделать ему сюрприз. Я хочу поехать одна». Калхан поскреб бородку. «Если вы позволите, миссис Вестон, то вам не следует заниматься этими мелочами. Это относится к обязанностям моего магазина знать дорожные условия в этой местности. А я точно знаю, что дорога, которая ведет к хижине мистера Вестона, почти полностью стала непроезжей. Если бы вы подождали 3-4 дня, пока высохнет дорога, не было бы никакой проблемы. Я сомневаюсь, что мистер Вестон может за это время уехать. Он определенно прочно застрял». «Я хотела бы выехать еще сегодня утром, и я была бы признательна вам, если бы вы мне объяснили, как туда ехать». Она улыбалась, однако лицо выражало решимость. «Мой отец как-то сказал мне, что препятствия существуют, чтобы их преодолевать. Я уеду сегодня». Калхан изучающе посмотрел на нее, потом кивнул головой. «Я помогу вам, миссис Вестон. Я могу найти вам кого-нибудь, кто бы сопровождал вас на джипе. Если кто и пробьется туда, то только на джипе». «Я поеду одна. Я могу управлять джипом. Могу я взять эту машину на прокат?» «Конечно». «Ну хорошо, миссис Вестон. Там наверху вы найдете все, что вам понадобится. Поищите в спокойной обстановке. Я же пойду позабочусь о джипе». Через 40 минут Шейла подобрала для себя одежду. В кабине примерочной она надела красную с желтым хлопчатобумажную блузу, узкие джинсы и доходящие почти до бедер сапоги. Со своим платьем и узлом выбранных вещей она подошла к кассе, за которой Калхан рисовал на листе бумаги дорогу. «Вы справились, миссис Вестон?» «Да, спасибо. У вас действительно хороший выбор». «Прекрасно, мадам. Я заказал для вас джип. Через 10 минут он прибудет. А здесь я вам нарисовал, как добраться до хижины». Он пододвинул ей лист бумаги. «Вы выезжаете слева на автостраду и ехать примерно 50 миль прямо. Проблем здесь нет. Затем подъезжайте до указателя слева от вас, на котором стоит река. Здесь вы сворачиваете. Отсюда и начинаются трудности. Поезжайте помедленнее. На дороге много грязи и луж, но если вы будете ехать медленно, джип, пожалуй, проедет. Через 2 мили вы достигнете реки. Отсюда вы должны поехать по дороге, которая проходит вдоль реки, и по ней вы доедете до хижины мистера Вестона. Ничего не забывайте. Огромное спасибо, мистер Калхан. Вы оказали мне большую услугу. Мне достает удовольствие помочь молодой даме, которая точно знает, что хочет. Вот здесь документы на джип. Вам остается только подписать их. Машину выдали только на 1 неделю. Вас это устраивает? Шейла подписала документы и выписала счет на свои покупки. «Могу я попросить вас передать привет мистеру Вестону? Скажите ему, что я надеюсь вскоре снова встретиться с ним». «Охотно. Еще раз большое спасибо», — ответила она и протянула руку. «Упаковать вещи в чемодан. Вы можете вернуть его вместе с джипом». «Это было бы очень мило с вашей стороны». Когда Калхан упаковал ее вещи в старый чемодан, подошел и джип. Он понес вещи в машину, из которой вылез молодой негр. «Я отмечусь в мотеле и заберу остальные вещи», — сказала Шейла. «Хорошо», — сказал Калхан и добавил, обращаясь к молодому негру. «Иди с дамой и помоги ей с чемоданами». Когда Шейла в сопровождении негра пересекла улицу перед мотелем, остановилось такси. Жене Франклин вышел из мотеля, держа в руке толстый портфель. Он остановился, заметив Шейлу. Она почувствовала, что его глаза ощупывали ее, и увидела его нахмуренный лоб. «Доброе утро, Шейла», — сказал он. «Я вижу, что вы все же собрались ехать, вопреки моему совету». Она посмотрела на него со злостью. «Точно! Я всегда веду себя как самоуверенный и невоспитанный ребенок, мистер Подхалим». И она прошла мимо него в холл мотеля. Франклин помедлил, пожал плечами, сел в такси и уехал. Пока юный негр нес ее чемодан к джипу, Шейла рассчиталась за мотель. Потом перешла снова на другую сторону улицы. Калхан уже погрузил ее багаж и поджидал ее. «Мадам», — сказал он, когда она подошла, — «парень знает все дороги в округе, как карман своей куртки. Он охотно поехал бы с вами». Шейла улыбнулась. «Спасибо, но нет, я справлюсь одна». Она пожала обоим руки. «Я передам своему мужу, как хорошо вы мне помогли». Она села в джип и запустила мотор. «Езжайте медленно, мадам», — напомнил ей Калхан еще раз. «Мне доставило удовольствие помочь вам». Шейла одарила его лучезарной улыбкой и поехала в направлении автострады.